Письма Валлара Гогену были пересланы во Францию вместе с остальными бумагами художника. Того, на которое ссылается Валлар, среди них нет. Да и судя по последним денежным переводам Валлара, его договоренность с Гогеном осталась в силе. Что касается платы по 200 франков за картину, снова писал Валлар Манфреду 8 октября, «Я надеюсь, вы не думаете, что я объявил это задним числом». Не будем в это углубляться. Валлару вскоре пришлось платить за картину Гогена куда дороже. Между Манфредом и Метте завязалась оживленная переписка. «Мой бедный Поль умер в обстоятельствах на редкость печальных», — писала датчанка 23 сентября. «Когда я год тому назад в последний раз была в Париже, мой друг Шуфеникер говорил, что Поль болен и несчастлив, но я не предполагала, что конец так близок». Метта выслала Манфреду доверенность, чтобы он мог сосредоточить в своих руках наследие великого художника, необычайного человека, который был моим мужем. Две публичные распродажи принесли. Первая — 1077,15 франка, вторая — 1056,95 франка. К моменту своей кончины Гоген должен был коммерческому обществу 1389,09 франка. Но вскоре пришли два чека от Валлара, а потом 1500 франков, которые Фейе выслал Гогену, едва только получил отчаянный призыв художника, и на счету Гогена оказалось 1567,15 франка. Манфред обеспечил возвращение семье всех этих денег, общая сумма которых составила 4151,25 франка. Кроме того, Манфред передал Метте произведения Гогена, которые у него хранились. Он взял на себя продажу некоторых из них, некоторые картины приобрел Фейе, который поспешил пополнить свою коллекцию. «Мне все равно, — говорил Фейе, — будут ли эти полотна когда-нибудь стоить 50 сантимов или 100 тысяч франков. Они хороши, мне этого довольно». Цены на них, однако, не замедлили подняться, и виноградарь на это сетовал. «Ясное дело, если буржуа начнут покупать Гогена, то подорожанию конца не будет». В коллекции Фейе оказалось 20 картин Гогена, среди них такие шедевры, как «Желтый Христос», «Две таитянки» и «Те арии Вахине». Несколько лет спустя Манфред, посетивший Фейе, был удивлен, не увидев последние картины на ее обычном месте. «Ох, понимаете, — сказал Фейе, — я так не хотел ее продавать. Вы же знаете, как я ею дорожил. На что вы хотите? Пришел такой-то, он во что бы то ни стало желал ее купить и предложил мне 15 тысяч. Само собой, я отказался. 15 тысяч. За те арии Вахины. Да вы что, я не собираюсь ее продавать. Конечно, если вы предложите из ряда вон выходящую цену, тогда дело другое». «Сколько же?» «Ну, хотя бы 30 тысяч». «30 тысяч? Вот они». «Ах, дорогой друг, вы знаете, как мне не хотелось ее продавать, но подумайте сами, теперь выходит, моя коллекция не стоит мне ни гроша». Со слов доктора Рене Пюи. Зато у Метты не было ни малейшей склонности к коллекционированию. Как пишет Рене Пюи, мадам Гоген, как только смогла, реализовала все, что досталось ей после мужа. Весной 1907 года она провела 2 или 3 недели во Франции. Она привезла из Дании много полотен, которые у нее приобрел Валлар. Во Франции ей удалось получить от Фонтена рукопись «Прежде и потом», которая впоследствии была приобретена одним немцем. Виктор Сигалан, которому случилось обедать в обществе Метте, вспоминал. «Поль, — говорила она, — странно слышать, как эта женщина называет его Полем». Сигалан, начиная с июня 1904 года, публиковал в «Меркюр де Франс» статью «Гоген на фоне своей последней обстановки». Позднее он написал работу «Памяти Гогена», которая была опубликована в качестве предисловия к переписке художника с Манфредом. В своей книге «Давным-давно» 1907 он хотел показать маурийцев такими, какими Гоген видел их и изображал. От него осталась также незаконченная рукопись «Хозяин наслаждений», герой которой Гоген Маркизских островов.